Дневник императора Александра II. Москва, 1919 год. Мне было очень интересно, почему он остановил реформы. Что это такое? Наше вечное в России всему хорошему не позволено доходить до конца. Будто нас стережет какой-то жестокий бог. Одной рукой власть даст, а другой тотчас отнимет. Но, читая его дневник, я не нашел ответа. Он остался верен себе. Описал покушение, о котором она мне тогда рассказала. Всего лишь. Зимний дворец записано 5 апреля 79 года. Третье покушение. В третий раз возвращаюсь к дневнику для себя. Еще один страшный день моей жизни. Еще раз возблагодарил Господа за сохраненную жизнь. Накануне вечером был доклад Кириллова из третьего отделения. Каждый раз, когда он заканчивает доклад, мне кажется, он ждет. Ждет настоящих, то есть жестоких мер. Он понимает, я раздражен на неблагодарность общества, только что окончившуюся победоносную войну, русско-турецкую войну, используют в борьбе против меня и правительства. Не хотят думать о том, что мы получили по мирному договору с Турцией. Говорят лишь о том, что мы могли бы получить. С удовольствием пишу, это была победоносная война. Я не хотел этой войны, но поражение отца сделало неизбежным реванш сына. Унижение великого государства всегда обещает будущую кровь. Я никогда не забывал, мать положила в гроб отца крест из храма Святой Софии, великого храма Древней Византии. Крест на груди отца ждал. И вот мы победили. В ночь накануне покушения я видел во сне поле битвы под Плевной, где лежали 12 тысяч убитых моих солдат. Я хотел увидеть лицо Осман-паши, отдавшего мне свою шпагу, но продолжал видеть мертвые лица наших солдат. Когда проснулся, было больно пошевелить рукой, и отлежал ее. Она спала рядом. Так наступило утро нынешнего страшного дня. Я поцеловал ее, она как-то радостно тронула рукой мою щеку и тотчас заснула. В молодости спят долго. Я хотел просто уйти, но обернулся. Простыня облегала ее тело. Не смог уйти. Власть ее тела. После надел вишневый халат с кистями и поднялся по тайной винтовой лестнице в свой кабинет. Любимая уехала домой через час, смотрел из окна, как ее увозила карета. Сидел в кабинете один, сжав голову руками, и жалел мою Машу. Великий я грешник. Потом, как всегда, пил кофе с Машей. Она молчала. Молчал и я. Поцеловал ее, вернулся в кабинет. Выслушал доклад Кости. В конце он начал говорить о здоровье Маши. Я сказал, не говори мне о ней, мне и так очень больно. Вышел из дворца на обычную прогулку. В летнем саду солнце сквозь голые деревья. Все таяло, пахло весной. Возвращался с прогулки, вышел на площадь перед дворцом. На расстоянии, чтоб не мешали думать, плелись полицмейстер и Кох, начальник охраны. Поодаль у арки главного штаба, как всегда, собралась толпа, ждали увидеть мое возвращение. Поприветствовал их. В это время от арки главного штаба отделился и быстро пошел навстречу мне высокий, молодой. Я почему-то обратил на него внимание. Он был в темном пальто похоронного цвета и чиновничьей фуражке с кокардой. Поравнявшись, мгновение мы смотрели друг на друга. Я запомнил его умоляющие глаза и в этот момент увидел его руку. Она была засунута в оттопыренный карман пальто. Вмиг лицо его как-то дернулось, побелело и стало беспощадным. Я прошел мимо, но обернулся и увидел направленный на меня пистолет и выстрел мимо. И я пустился на утек, как мальчишка, Какой стыд! На глазах у толпы государь удирал у собственного дома, преследуемый жалким сопляком. Первый раз после смерти отца меня заставили исполнять чужую волю. Еще выстрел мимо, я резко подал вправо и обежал зигзагами, как учили в гвардии, тот с кокардой за мной. Еще выстрел, я бросился влево, ну где же охрана? Я слышал его дыхание, догоняет. Еще два выстрела почти в упор, успел низко присесть и выстрел снизу по ногам, не попал. И крик, он закричал уже падая, когда его догнали, опрокинули на мостовую. Потом объяснили, что в первую минуту охрана остолбенела. Хороша моя охрана. Потом бросились за ним, но он успел сделать 5 или 6 выстрелов. И только тогда догнали, ударили саблей плашмя. Кох начальника охраны сбил мерзавца с ног. Когда обернулся, на него уже навалились. Огромный пистолет валялся рядом. Толпа окружила, топтала черное пальто и били ногами по голове. И я увидел жалкие, несчастные, обреченные глаза его. Приказал прекратить. «Господи, да он что-то грызет!» — крикнул Кох. Схватили его за голову, расцарапали лицо, что прожать челюсти неужто поздно. Оказалось, во рту орех с ядом, чтобы покончить с собой тотчас после убийства. Как рассказал потом Кириллов, синеродистый калий — один из сильнейших ядов, но, видно, очень старый. Предполагают, взял из аптечки старика отца. Тот работал лекарем, но, видно, хранил яд давно и дурно, и он в значительной степени разложился. Какая ненависть! Погубить себя только для того, чтобы убить меня за что? За то, что волю дал крестьянам, рабство отменил, законы ввел. В это время из дворца выскочил Петр Андреевич Шувалов. Как славно, что после отставки он продолжает квартировать во дворце. Зашептал, закрывая меня от площади телом. «Умоляю, Ваше Величество, возможно, здесь еще кто-нибудь из извергов. Молю вас Господом Богом». И моментально появилась коляска. Я сел в коляску и проехал несколько шагов ко дворцу. Так стыдно. Но вернулся во дворец триумфатором. Объявили: «Господь опять спас». Императрица уже знала, хотя приказал ей не говорить. Торжество в белом зале. Я глядел в зал, будто впервые. Я мог всего этого уже не увидеть, но увидеть иное, то, о чем все думаем и страшимся. Но пощадил Господь. Белый мрамор с золотом, в простенках сверкают золотые и серебряные блюда, с мраморных колонн смотрят вниз римские боги и высоко под потолком олицетворение власти, мраморный Юпитер, громовержец. Какой же ты Юпитер, если жалкий человечишка заставил позорно бежать на виду собственного дворца? Собралась масса народа, служили молебны, колокольный звон. Помню, после первого покушения и моего спасения в этом же зале плакали. От счастья. Теперь старались быть счастливыми. Ура вышла жалкая, старательная. Видно, случилось самое страшное. Это третье покушение. Уже привыкли. Привыкли к травле и убийству своего государя. К ночи поехал в градоначальство. Поглядеть на того, кого никто не знал вчера, но о ком сегодня говорила вся Россия. Из ничтожества, безвестности, сразу в заглавные лица. Думаю, одна из причин террора — молодое тщеславие. Ничем был, никто есть, но захотел быть всем. Убить царя — значит вмиг стать всем. В комнату не вошел, постоял за приоткрытой дверью. Злодей, лежавший на диване головой к двери, меня не видел, как и все находившиеся в комнате. На полу стояла умывальная чашка с порядочным количеством рвоты. Это его откачивали и откачали. Удалось. Мне сказали, что его первым вопросом после того, как пришел в себя, убил государя. Узнав, посокрушался открыто, потом успокоился. Теперь лежал спокойный и важный. Я услышал его голос, как-то расслабленно, важно попросил папироску. И следователь с необыкновенной предупредительностью подскочил к нему с ящиком спичек, старательно чиркал, вкрадчивым голосом задавал вопросы. «Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к благому результату, и, главное, никто из невинных не пострадает?» Дальнейшее слушать стало противно и тягостно. Уехал в дворец. Велел приносить к себе протоколы допросов. Вечером звонили колокола, была иллюминация. Когда-то после первого покушения был устроен молебен, и решено было сделать этот молебен ежегодным в память того первого покушения. Я велел это сделать, думая, что покушение будет последним. С тех пор было еще покушение, и нынче еще. Боюсь, что теперь, когда раздается колокольный звон, народ говорит с усмешкой: «Видать, опять промахнулись». Живу в собственной столице, как медведь, которого травят охотники. Маша сказала стыднее. Они травили его, как зайца, и заплакала. Сегодня пришел Кириллов, сообщил: преступник из дворян. Ну, разумеется, они у нас теперь главные революционеры. Отец изверга служил лекарем в имениях великой княгини Елены Павловны, и тетка щедро платила его семье. Все дети и преступник получили воспитание за ее счет. Преступление Кириллов описал живописно. Ночь перед выстрелами он провел у проститутки. После дешевой шлюхи отправился убивать своего государя. Почему решился? Не согласен, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется их трудом. Не согласен, значит, надо убивать. В Бога он не верует, и убеждение убить сложилось у него после прочитанных книг. Верноподданнических чувств никогда не имел, что не помешало учиться за наш счет. Живописно объяснил, что в его воображении, как тени, проходят мученики за народ, фигурировавшие в целом ряде политических процессов и безвременно погибшие. И картины их страданий разжигали его ненависть ко мне и побуждали к мщению и борьбе за свет. Будущее. Я попросил напомнить мерзавцу, что казнили только тех, кто присвоил себе подлое право казнить других людей. Напомнить ему о страданиях жертв, убитых министров, генералов, их семей, и велел спросить, каково это светлое будущее, ради которого он и друзья его убивают других. Ответил восхитительно: «Я не могу ясно представить себе новый строй жизни». «Не может, но думает, что каждый будет удовлетворять всем своим потребностям без всякого ущерба для других». Это он, оказывается, понял после прочтения сочинений Милля с примечаниями Чернышевского и Маркса. «Представить не может, но понял. И давай убивать, прочитав примечания». И все-таки мне было жалко этого несчастного, тщеславного глупца, наверное, еще и потому, что видел так близко его жалкое лицо и эта фигура, распластанная на грязной мостовой, и, главное, глаза. Его приговорили к смерти, но я велел Кириллову дать ему бумагу написать просьбу о помиловании, но он оставил бумагу чистой. Его образ почему-то продолжал преследовать меня, и я решил, коли увижу раскаяние, все-таки помилую. В закрытой карете вместе с адъютантом, который должен был передать приказ о помиловании, подъехал к плацу. Собралась охочая до этих страшных зрелищ огромная толпа. Ужасно. Надо отменить публичность казни, эту нашу азиатчину. Но тогда в чем ее поучительность? Но есть ли вообще поучительность в таком зрелище? Я подъехал к плацу без охраны в карете с опущенными занавесками. Первый раз я видел казнь, убийство, которое мог сам остановить. Эшафот — высокий помост, окруженный со всех сторон железной решеткой. На нем два деревянных столба с перекладиной. С перекладины раскачивались на ветру две петли, а рядом с эшафотом, на виду у всех, стояла нечто, прикрытое рогожей, которая не могла скрыть очертаний. Это был гроб, заготовленный для еще живого человека. Наконец подъехала колесница. Преступник сидел на скамейке, спиной к лошадям. Руки его были перевязаны сзади веревкою. Черный сюртук солдатского сукна, черная фуражка без козырька. На груди черная доска, на которой было написано «Государственный преступник». Он с усмешкой смотрел перед собой на солдат, выстроившихся вдоль помоста. В это время появился палач, назначенный к совершению казни. Я до сих пор его вижу. На нем кроваво-красная рубаха, а поверх ее черный жилет. Нарядный. Подошел к преступнику, развязал ремни на руках и повел его вверх к смерти. Тот с усмешкой... вступил на эшафот и с той же усмешкою встал у столба. Палач стал рядом, правее его. Раздалась команда «На караул!». Палач снял с него фуражку. Прокурор громким голосом читал приговор Верховного суда. И наступило главное для меня. Священник подошел к нему, как я ждал этого мгновенья. Но преступник кивком головы отверг его, не желал принять последнего напутствия, не желал раскаяться даже перед встречей с ним. Я хотел уехать тотчас, но не мог оторваться от ужасного зрелища. Палач как-то заботливо помог надеть белый балахон, который должен был скрыть его муки, его глаза. Я хорошо их запомнил. Набросил петлю. Я велел трогать, но все-таки обернулся и увидел, как он рухнул в раскрывшийся люк. Белый балахон судорожно дернулся и повис, раскачиваясь на ветру. Свирепый, холодный был ветер. Я вернулся, сидел один. Мне кажется, все рушится, и я бессилен. Крушению ставить преграды. Я давно вижу то, чего другие не видят, и ожидаю того, чего они не ждут. По городу разбросали их воззвание. Мы поднимаем брошенную нам перчатку, мы не боимся борьбы и смерти, и в конце концов взорвем правительство, сколько бы ни погибло с нашей стороны. Они, кто они? Все тот же глупый и жалкий. Несчастный вопрос. Ночью, поднявшись к ней, я сказал, а что, если отменить этот ужасный обряд и вообще отменить смертную казнь? Пусть они убивают, а мы не будем убивать в ответ. Она с ужасом взглянула на меня, и я прочел то, что больше всего ненавидел читать в ее глазах. «Ты постарел». На следующий день я говорил с сыном. «Саша, а как тогда с ними бороться, папа? Сейчас этих негодяев хоть что-то останавливает». И тот же взгляд. Министры были также испуганы этим предложением. После выстрела отменил любимые ежедневные прогулки пешком. Придется ездить в экипаже в сопровождении казаков верхами. Повелел также выезжать и сыну, и великим князьям. Какой стыд! Мне приснилась та виселица. Приговоренный стоял в белом саване под самой петлей. Белый мешок целиком скрывал и тело, и его лицо, и рядом стаймя стоял гроб. Палач подошел к нему как-то слишком близко и заслонил его. Его уже поставили на западню, когда из-под балахона выдернулась его рука с нелепо большим револьвером, повисла над головой палача и раздался выстрел, и боль, острая боль в сердце. Я проснулся. Москва, 1919. Забавно читать сейчас дневник несчастного царя. Я, как и он, не понимал, что происходит. Тогда за тысячи верст от России, чем больше я думал, тем больше рассказанная Мадонной приобретала загадочность. Я вспоминал этого нелепого, жалкого еврея, тем не менее убившего генерал-губернатора, или Баранникова, сотоварищем преспокойно зарезавших в центре города шефа полиции. И, наконец, самое поразительное, Это покушение на царя. Этот недотепа, который с нескольких шагов не сумел попасть в царя. Да, он недотепа, но тем не менее 5 раз ему дают выстрелить. Но ведь все они дети по сравнению с Кирилловым, чье абсолютное уменье я знал отлично. Тайные агенты у него и вправду повсюду. Десятки запутавшихся юнцов, вроде меня, плюс сотни платных и добровольных агентов опутывают страну. Как же они могли заранее не знать обо всех этих покушениях, которые готовили, в общем-то, юные недотепы? Дело становилось интересным, и мне очень захотелось отправиться в покинутую страну. Любил ли я родину? Любил землю, тополя у нашего дома, но людей не люблю, и потому стоял вопрос, на чьей стороне мне быть? Я ненавидел тех и не мог любить других. Я ненавидел Кириллова и тупую мощь государства, страну татарского кнута. И я презирал забитую покорность народа и привычки рабов. Люди холопского звания — сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа. Я не мог любить этих молодых, не очень образованных глупцов, утопистов, легко проливающих кровь и мечтающих о революции. Что может быть ужаснее революции? Только сама революция. Человек — страшное животное. Мы видим его в укращенном состоянии, именуемом цивилизацией. Но революция уничтожает узы порядка. И тогда жестокое, злорадное, беспощадное животное — человек показывает, кто он есть на самом деле. Так зачем же ехать? Чтобы очутиться между фронтами глупцов, между тупой властью и покорными рабами? Догадал же меня черт родиться в России. И тут, наконец, я понял лукавую мысль, которая так тянула меня в Россию. А если быть не с теми и не с другими? Тобой играли и те, и эти. Теперь пришла твоя пора поиграть с ними со всеми. Моя игра. Я вернулся в Петербург. Столица стала неузнаваема. Всюду полиция, казаки. Помню, с изумлением наблюдал воскресный проезд государя в Михайловский манеж. Карета, окруженная казаками с бешеной скоростью, пронеслась по Невскому и завернула на Малую Садовую. Вслед за ним от Анечкова моста пролетела карета наследника, все так же плотно окруженная казаками. И еще один боевой выезд проехал кто-то из царской семьи. Теперь в столице было принято со вздохом вспоминать прежние времена, когда Николай один-одинешенек без охраны прогуливался по городу, примечая хорошеньких девиц, или когда нынешний государь совершал свой прежний ежедневный моцион, гулял в летнем саду. Все ушло в прошлое. Ретрограды кляли реформы, приведшие к крови и всеобщему безумию. Либералы проклинали их остановку, приведшую к крови и общему безумию. В гостиных появилась новая мода, читали прокламации террористов и подпольные журналы, которые они печатали и щедро разбрасывали по городу. В салонах рассказывали анекдот. Новый шеф жандармов, на которого уже успели совершить покушение неудачное, обедал с приятелем. После обеда перешли в кабинет, где он, разомлевший после вина, показал подброшенный террористами нелегальный журнал. Журнал был, естественно, дурно напечатан, печатали в подполье, и шеф жандармов это отметил, но захотел щегольнуть вольнодумством, так это стало модно в Петербурге, и прибавил, что написанное в журнале литературно и толково. Уже на другой день получил письмо, в котором террористы благодарили за высокую оценку и заверяли, что недостатки скоро исправят. Думаю, это анекдот. Но над правительством стало модно смеяться, выдумывать о нем смешные небылицы. При этом каждый день возникали панические слухи. На второй день после моего возвращения камердинер рассказал, что нашли бомбу то ли в подвале Исаакиевского собора, то ли в гостином дворе, то ли в Мариинском театре. Итак, молодые глупцы, с которыми я так нелепо ходил в народ, за время моего отсутствия превратились в грозную силу. Что ж, я правильно инвестировал деньги. Появление мое в столице вызвало множество слухов. Я ведь воистину воскрес. В обществе говорили, что я пытался покончить с собой из-за любви, но был спасен и лечился за границей. Вскоре романтическую версию сменила героическая. Теперь я стал волонтером в сербской армии во время русско-турецкой войны. Храбро сражался, попал в турецкий плен, но благополучно бежал и заодно спас из гарема восточную красавицу. Так объясняли мою экзотическую таиландку. Я держал ложу в Мариинском театре. Когда появлялся на балетных премьерах с красавицей-таиландкой, весь театр глядел на нас. Теткин дом я продал, купил великолепный особняк недалеко от Исаакиевской площади на Большой морской улице. 4 кариатиды, мраморные красавицы, держали огромный балкон. Одну из них приказал переделать, вылепить ей лицо моей таиландки, что неизменно приводило в восторг эту жительницу страны солнца, так страдавшую в нашей суровой зиме. Задняя часть моего дворца выходила довольно обширный сад. В саду я велел построить небольшой дом по образцу знаменитых французских фоли XVIII века. В них вельможи двора Людовиков предавались галантным наслаждениям накануне гибели галантного века. Обстановку выписал из Франции, точнее, попросту купил знаменитый парижский отель конца XVIII века. Стены, обитые шелковой розовой материей, множество зеркал. В мраморной ванной бронзовые краны в виде лебединых шей лили душистую воду. Крохотная гостиная с клавесином, разрисованным в то и часами в виде нимфы с картины Буше с очаровательной попкой, повернутой к зрителю. На попке и были укреплены стрелки часов, отсчитывающих нынешнее время. В деловом Петербурге удивлялись моим огромным тратам. Знали, что я продал теткины земли за бесценок и должен быть не столь свободен в средствах. Так что появилась версия о несметных сокровищах, которые я привез с Востока. Теперь истории, которые рассказывали обо мне, все больше походили на жизнь графа Монте-Кристо. И о моем домике Фоли рассказывали легенды. Говорили, что там собираются знатные дамы и девки с улицы, и великие князья, и устраиваются афинские ночи. Я все реже выходил в город. Я ждал.